Севка следил за каждым шагом Валерии. Его тревожило, что занимается этим не он один. Невысокий крепенький мужичок тоже таскался за ней по пятам. Севка видел, как она зашла во двор, который, по всей видимости, стал ее временным убежищем, и вышла оттуда около 6. Потом он таскался за Валерией в какой-то старый дом, откуда она вышла с сильно раскрашенной женщиной. Женщина была в веселом настроении. Это было видно даже Севке из укрытия. Над чем-то беззаботно смеялась. Дамы уверенно направлялись в кабак с призывной вывеской «Посидим», которую местные остряки переиначили в «Полежим». Кабачок этот находился тут же, недалеко от домов. Он славился исключительно дурной кухней, богатым ассортиментом дешевых вин и разнообразием публики. Сюда собирались мужички среднего достатка и вольного поведения. Иногда забредали представители интеллигенции. Здесь же частенько восседали работники доблестного аэрофлота. А уж недостатка в прелестницах никогда не наблюдалось. Что интересно, в кабачке никогда не бывало драк, бурных разборок. Может, виной всему была легкая атмосфера ресторанчика, а может, так устрашающе действовал внешний вид громилы-вышибалы. Сегодня в «Посидим» народу было не так много, поэтому наблюдать за женщинами через ярко освещенные окна можно было беспрепятственно. Однако Севка был неспокоен. Ему так и не удалось достать машину. В мыслях-то все легко и просто получается, а в жизни всегда по-другому. В мастерской постоянно крутился этот новый препод. А у него черта с два, какую машину выклинчишь? Дисциплина, мать ее! А без колес он что? Так, простой наблюдатель! Севка хмыкнул. В чем проблема? Он затянет Валерию в ее собственный форт. Тот и теперь еще стоит в сарае, Севка знает. А поскольку дамочки только что пришли развлекаться и уходить не собираются, он еще успеет смотаться за этой иномаркой и следы заметать проще простого. Сгорело в своем же авто. Ну что ж, Валерия, отрывайся по полной. Последний вечерок остался. В кабак? Валерия вытащила Лидку без особого труда. Стоило только заикнуться, что сегодня день рождения, а ни одна сволочь поздравить не спешит, как напарница тут же сбросила все домашние обязанности на мужа, а сама села приводить себя в состояние неотразимости. Двое дочерей, младшая 7 лет и девочка постарше лет 11, конючили в голос. «Мам! А ты недолго. Может, мать провести время с приятностью. Я приду и все-все вам расскажу. Вы посмотрите на меня. Такая красивая женщина. Исключительно для ресторана. А вы хотите, чтобы я в эдаком виде вам борщи разливала? Не цените?» Весело трещала Лидка, густо намазывая лицо темным тональным кремом балет. Глядя на эти издевательства над физиономией, Валерия дала зарок никогда, как бы ни сложилась жизнь в дальнейшем, не мучить лицо подобным макияжем. Не морда, а апельсин с глазами. Посмотрев, как Лида одевается, пришлось дать зарок и по поводу нарядов. «Лид, на кой черт ты эту кофту-то сверху напяливаешь? На ней точно Мальва спала, видишь, как смотрит на тебя? Отдай собаке ее подстилку». «Ничего она не спала. Я кофточку-то потом сниму в ресторане, а под пальто для тепла нормально». «А, пусть хоть в попу не идет, какая разница?» До кабака дошли без приключений. Валерия никогда раньше так много не ходила. Сначала ее везде возил отец, затем Грик, а последнее время она сама из машины не вылезала. В былые-то времена до ресторана тащиться пешим порядком ей бы и в голову не пришло. А сейчас все как в кривом зеркале. Снова всколыхнулась обида. упиться. Срочно упиться и расслабиться. «Ты чё такая квашеная?» — веселилась вовсю беззаботная Лидка. «Сколько тебе сегодня начислилось?» 36, — с улыбкой ответила Валерия. «Да ты врёшь!» — не поверила подруга. «Ну теперь я тебя понимаю. 36. И ни дома, ни мужа, ни флага, ни родины. С ума сойти!» «Хватит уже! Чего разоралась не на митинге?» «Ты, главное, печаль не нагоняй. За меня держись. Я тебя сегодня же вечером замуж спихну. Только ты расслабься, а то с тобой рядом прямо сидеть неудобно, как будто ты энцефалит перенесла, честное слово». Расслаблялись они неплохо. Конечно, то, что им принесли, никак нельзя было назвать отбивной. Уж Валерия-то в этом разбиралась. И то, что они пили вином. Но музыка. Музыка всегда музыка. И в роскошном ресторане, и в забегаловке. Здесь стоял музыкальный центр с достаточно неплохим звучанием и оглушительными мощностями. И Валерия танцевала, как не танцевала давно. Правила той жизни не позволяли раскрывать душу в танце. Это считалось вульгарным. Зато теперь на каждую нотку она откликалась движением стройного, гибкого тела. Томительно плавная мелодия сменялась резкой, ритмичной, и Валерия металась на пятачке, соединяя язык музыки и буйство танца. Для нее все перестало существовать, кроме этой лавины звуков. Сейчас она опять была властительницей, маленьким божеством, звездой. И покоренные ее светом, вокруг уже топтались несколько лиц противоположного пола, из которых особенно выделялся один, высокий, уверенный в себе красавец, не сводивший с Валерии хищных глаз. «Вер, ну ты оторва!» — пыхтя после очередного танца восхищалась Лидка. «Ты-то тоже не отстаешь!» — усмехалась Верка. И в самом деле Лидка оказалась неожиданно хорошей плясуньей. К тому же с ней было легко и весело. Она уже давненько переглядывалась с мужичком приятной наружности и даже не однажды колыхалась с ним в медленном танго. «Девушка, вы позволите?» — услышала Валерия за спиной, едва раздались протяжные аккорды. «Я не танцую», — привычно небрежно бросила она. «Почему? Танцуете? Еще и лучше всех». «Я не танцую танго», — повернула наконец голову Валерия. Перед ней стоял красавец с остальными глазами. «Ух ты! Оказывается, не надо особенных нарядов и французской косметики, чтобы такого дружочка привлечь. Достаточно только вовремя дрыгнуть ножкой». И все-таки на танго она не вышла. Грик не любил, когда Лерка танцевала этот интимный танец с посторонними мужчинами. Зато потом новый сумасшедший ритм подхватил ее. «Вер, слышь, нас с тобой приглашают на охоту. Прямо сейчас, представляешь?» «Ты с ума сошла? Какая охота? Ты-то куда колготишься? У тебя же дома муж с детьми, охотница!» «Удивила! Эка невидаль, муж с детьми! Он сегодня, может, первый день за пятилетку трезвый. Вот пусть и подумает, каково мне каждый вечер ждать его с гулянок, да еще и по роже получать за мои же шанишки. В кои-то веки нормальный мужик на меня глаз положил. А ты ерепенишься. Самой никого не надо, только подруге бы побеспокоилась. Ты подумай. Ружье настоящее в руках подержим. Может, стрелять научат. Мы с тобой в кабак пришли или на курсы ворошиловских стрелков. Вот и пляши, наслаждайся». Лидка, горестно вздохнув, пошла трястись дальше. А Валерия не спеша достала из сумки пачку сигарет. Она ощущала какое-то неприятное чувство. Глянула на часы. Было 20:45. Грик еще не знает, что она не придет. Со стороны же отца ей ничего не угрожает. Тогда почему так неуютно? Валерия закурила, выпустила дым и равнодушным взглядом окинула зал. Вот оно! За одним из дальних столиков сидела серая личность. Мужчина вроде бы совершенно без интереса разглядывал публику, но в его глазах не было спокойной безмятежности, какая бывает у стороннего наблюдателя. Он весь был какой-то казенный. Встретившись глазами с Валерией, он резко отвел взгляд в сторону. «Нет уж, дорогой, посиди-ка ты сегодня без работы. Ледок, мы, кажется, поедем на охоту. Только если мне возьмете того красавца с серыми глазами. Он мне понравился. А вон тот пень не понравился совершенно. Пусть уж его отвлекут как-нибудь, чтобы я незаметно из кабака выскочила. И едем прямо сейчас». «Во! Это уже живой разговор!» «А чего ты от того тайком убегаешь?» — спросила Лидка. Но так как отвечать ей никто не собирался, пошла передавать Веркины условия своему ухажеру. Через несколько минут они уже находились на заднем сиденье блестящей иномарки. И Литкин бойфренд увозил их дальше и дальше и от кабака, и от серой противной личности. «Эх, Верка!» — трубила от радости Литка в самое ухо. «Я же обещала тебя сегодня вытолкать ко всем мужьям! И чего ты, дуреха, раньше-то молчала, что у тебя срок годности вышел? Я бы давно тебя под свое покровительство!» Эта Литка была неисправима. Севка едва успел. Он подкатил как раз тогда, когда обе дамы усаживались в машину. «Фу ты, черт, уже сняли! А эта-то пухлая чего таскается за ней? Придется покататься. Как бы самого только не замели. Фордик-то наверняка в розыске вместе с хозяйкой». Машина, которая увозила Валерию, тоже попадаться на глаза блюстителям порядка не спешила и ехала по какой-то объездной дороге. Вскоре в свете фар замелькали частые березы, потом стали попадаться сосны, и вот уже город остался далеко позади, а впереди пролегла черная полоса леса. Севка старательно держался на безопасном расстоянии и перестарался. Машина как-то вдруг сразу исчезла из вида. Куда ехать дальше, Севка не знал. Лидка была в прекрасном расположении духа. Валерия никогда ее такой не видела. У напарницы откуда-то прорвался фонтан остроумия. Появились кокетливые ужимки, а глаза обещали черт знает что. «Что ж с нами мужики вытворяют? Прямо на глазах проходит процесс, что называется, из жабы в бабы». У самой Валерии настроение с каждой минутой портилось все больше и больше. Прежде всего, ее неприятно удивило, что Литкин ухажер и красавец, которого она сама себе наметила, оказались знакомы. А ведь в кабаке они это скрывали. Зачем? Потом, опять же, сама цель поездки. Глупее не придумаешь. Охота. Какая нафиг охота может быть зимой в 10 часов вечера? Конечно, можно было приписать весь этот балаган пьяной авантюре, но все равно не очень-то верилось, что Лидка, раскрашенная как пьеро, в черной юбке и в консервативно-белой блузке с жуткими кружевами, способна вызвать нежные чувства у наглаженного, дорого одетого, холеного владельца роскошной иномарки. Хоть бы знать, как она называется. Да и речь кавалеров становилась все развязнее, грубее и скоро перешла в неприкрытую пошлятину. Валерия сидела молча. А Лидка или правда ничего не замечала, или искусно делала вид, но отвечала им так же, а то и еще круче. Громко хохотала над скабрёзными шутками и визгливым смехом встречала старые, надоевшие анекдоты. «Скоро мы приедем», — поинтересовалась Валерия. «Куда торопишься, сардинка? Тише едешь, дольше будешь», — ржал шофер, радуясь своей шутке. «Да и правда, Вер, куда торопиться? Я бы в такой-то машинке целую ночь ехала», — млела от удовольствия напарница. Валерия же размышляла над ситуацией вполне трезво. «Здесь, в машине, с ними, с бабами, можно сделать все, что угодно. А вот на воле какие-то шансы чувствовать себя достойно оставались». Скоро машина свернула с асфальта и понеслась вглубь леса по накатанной дороге. Неожиданно открылась поляна и крепкий, основательный дом с какими-то постройками. «Все, вываливайтесь!» — скомандовал водитель, которого роковой красавец называл Пашкой. Сам же он откликался на Дафа. Даф — то ли кличка, то ли имя, а то ли фамилия. Валерия не хотела разбираться, да и думала она сейчас лишь о том, как бы потихоньку забраться обратно в машину и унестись отсюда подальше, только уже без спутников. «Ой, какие красавцы!» — запела Лидка, подходя к вольеру, где злобно рычали и сверкали клыками три откормленных пса. Два кавказца и европеец. «Му, какие мы злобные!» Из дома вышел небольшого роста довольно молодой человек. Приветливости у него было не больше, чем у его собак. Он, похоже, и заправлял всем этим хозяйством. «Привет, Федор! Вот, на охоту приехали, встречай! Сегодня на козочек!» — мотнул головой Дав в сторону Валерии и Литки. «Ну, одна-то, может, и козочка, а вон та какая-то костромская корова», — усмехнулся Федор, глядя на Литку. «Это я только по сравнению с тобой внушительно выгляжу. Зато ты среди своих кавказцев как карликовый пудель». «Заткнись, кобыла», — рявкнул хозяин и обратился к мужикам. «Когда начинать будете?» «А сейчас и начнем. Ты пока водочки достань». У Валерии сжалось сердце. С самого момента, как они высадились, она вся превратилась в комок оголенных нервов. Слух обострился. Она слышала каждую фразу и пыталась догадаться, что ему уготовано этой ночью. Лидка, видимо, тоже что-то сообразила, но все так же заливисто хохотала и задирала хозяина. Мужики достали водку и, даже не заходя в дом, стали разливать ее по пластмассовым стаканчикам. «Ну ты, гуимплен, а дамам стаканчики?» — возмущенно кричала Федору Литка. «При чем здесь гуимплен? У того же что-то со ртом, кажется», — оторопел тот. «Какая хрен разница? Тоже урод. Ты стаканчики тащи». Федор больше не удостаивал Литку своим вниманием. Та, улучив момент, подошла к Валерии и с дурацкой улыбкой на лице, глядя куда-то в сторону, затараторила: «Не знаю, что они надумали, но что-то недоброе. Похоже, влипли. Это я тебя, девонька, втравила. И не спрячешься. Эти псы враз отыщут. Ну а если что, запоминай. От собак по возможности не бежать. Если вцепится в пуховик, дай покрепче ухватиться. Только руки береги, а потом снимай его. Пусть пуховик терзают. Возьми палку, но не маши ей, а псу под зубы подставляй, чтоб не тебя хватал. И побольше спокойствия. Можно собак с толку сбить. Командуй там «фу» или «сидеть», хотя все это хренотень. Если спустят псов, чего каркаешь? Шепотом накинулась на нее Валерия. «Кто на тебя их спустит?» «Да так я. С дуру». Между тем галантные кавалеры допили водку, и в их руках появились ружья. «Объясняю правила охоты», — зычно объявил холеный Пашка. «Сейчас мы будем стрелять по мишеням, по движущимся». «А ты корова, и ты другая», — презрительно усмехался Федор. «Как раз этими мишенями и будете. Сумеете от пули вернуться, значит, жить будете. А не получится, сами виноваты. Плохо бегали». Валерия зрительно прикинула, сколько ей бежать до ближайших сосенок. «Не так и много. Если учесть темноту, то шансы кое-какие есть». Она даже наметила два темных местечка, где будет передохнуть. «А если бежать к их машине, в такую красавицу вряд ли стрелять станут». «Только что толку? Она ее даже открыть не сможет». «Так вы по движущимся будете поливать? А если мы стоять будем?» — уточняла Лидка. «Нам просто легче будет целиться, красавица», — пояснил ее бывший ухажер. «А теперь раздевайтесь». «Как, совсем, что ли?» — удивилась Лидка. «Да ну, ты смеешься?» — заржал Пашка, тряся головой. «А вдруг Федор на твои прелести позарится? Всю охоту нам испоганит. Снимай пальто и сапоги, легче бегать будет». «Быстрей!» — рыкнул Дав, передергивая затвор. «Нет, прямо здесь раздеваться?» Лидка упрямо не понимала, чего от нее хотят. «Здесь! И по-быстрому!» Подруги стали медленно стягивать сапоги, скинули пальтишки. Холод обжег ступни. Мороз сразу проколол до костей. Валерию била дрожь. Она знала это не от холода. Нервы. Лидка сняла свою бесформенную трикотажную кофту и протянула Валерии, оставшись в смешной белой блузке с кружевами. На ней и правда Мальва спала. «Но сейчас это не самое страшное, верно?» Горько усмехнулась она, помогая затолкать руку в рукав. «Жалко мне тебя. Так ничего в жизни и не видела». И тут зажегся фонарь. Предусмотрительные твари. Яркий свет бил по глазам, почти полностью ослепляя. Сердце колотилось у горла, челюсти отбивали унизительную дробь, но голова работала четко. «Лидка, к машине беги, они по ней лупить не станут!» В них еще не стреляли. Валерии на миг показалось, что это дурацкая шутка недоделанных мача, но тут же сомнения исчезли. От ужаса сердце замерло, прекратилась дрожь. Смачно выматерилась Лидка. Бывшие ухажеры уважительно ушли в тень. Федор вел на железных растяжках двух здоровенных кавказцев, а те, хрипя и брызгая слюной, рвались к жертвам. И начался ад. С диким криком Лидка бросилась к соснам. Две громадины с грозным рыком кинулись вслед. В это же время раздались выстрелы. Их хлопки казались безобидными по сравнению с летящей мохнатой, изрыгающей страшную, мучительную смерть с собакой. Валерия будто окаменела. Она видела, как могучие псы, слившись в одно свирепое чудовище, настигли нелепо убегающую Лидку и легко сшибли с ног. На мгновение мелькнуло обезображенное ужасом Лидкино лицо, страшные глаза, и нечеловеческий вопль разорвал морозную глушь. Потом уже невозможно было разглядеть, где человек, а где звери. Шевелящееся, рычащее, воющее месиво. Валерию обожгла острая боль в плечо, и она очнулась. Теперь ее очередь. Псы перекинутся на нее. как Лида говорила, по возможности не бежать. Но тогда Валерия не успеет. И она понеслась. Она бежала к тем, кто по ней стрелял, моля небо лишь о том, чтобы ее быстрее догнала пуля, а не кровавый клык.